Глава 13. Российская империя. Остров Новая Земля. «Отец, что мы здесь делаем?» Лиза зябко поёжилась и ещё немного добавила обогрева ауры, потому что холодный ветер пронизывал до самой души даже сильных одарённых с даром огня. Вокруг раскинулись унылые пустоши тундры. В большинстве своём их окружали голые скалы с небольшими проплешинами, то ли мха, то ли травы. Самое удивительное, что, кажется, в этом месте не было даже шумных чаек, которые ещё час назад дружно галдели на побережье, кружа у своих гнёзд, что находились высоко в скалах. Здесь же, в глубине острова, даже обычный ветер казался угрозой. Высоко в небе кружил огненный дракон, по доброй воле не стремясь спуститься вниз, ожидая приказа хозяйки. И Лиза с удовольствием призвала бы его, чтобы улететь подальше от этой безжизненной земли, от которой явственно пахло холодом и смертью. «Мы почти пришли», — сказал Бухич и прищурился, оглядывая местность, как будто что-то вспоминая. «Зачем мы идём ногами, если можем пройти сквозь тень или воспользоваться телепортом?» — буркнула недовольная Елизавета. Эта фраза вызвала лёгкую улыбку у её отца. «А ты прислушайся к ощущениям и скажи, можно здесь пройти сквозь тень или воспользоваться телепортом?» «Да везде можно», — начала Лиза, сканируя пространство, и тут же осеклась. На этот раз она вскинула на отца взгляд полной тревоги. «А здесь нет? Да что это за место такое?» «Я ж сказал, мы почти пришли. Вон нам туда, за ту скалу». И Бухич резво направился вперёд. «Почему мы не взяли никого с собой? Что за срочность и таинственность?» — продолжала бурчать Лиза, карабкаясь по острым камням вверх по крутому склону. «На вопрос «почему» может быть только один ответ. Покачину!» — усмехнулся в бороду Бухич и ускорился. Лизе ничего не оставалось, как двинуться за ним. Пройдя между двумя серыми скалами и зайдя в небольшой каньон, Лиза внезапно поразилась наступившей тишине. Ветер, вырвавший из неё всю душу ещё 2 метра назад, полностью стих. Вокруг наступила полная тишина, а вдали каньона находился открытый разлом, который горел тусклым зелёным цветом. «Это что за херня ещё такая?» — вырвалась у Лизы. После этого вопроса Лиза внезапно почувствовала ещё кое-что. Этот разлом она не чувствовала совсем. Как не чувствовала, подходя, так и находясь внутри, буквально в паре десятков метров от самого портала. Так быть не должно. Ведь она ощущала порталы за многие километры вокруг. Это же было что-то странное. «Ай-яй-яй, доченька! Но где ж ты таким словам научилась? Надо будет Галактионова поругать. Негоже так императрице российской выражаться». «Бывшая императрица, папа, я тебя попрошу», — прищурилась Лиза. Бухич глубоко вздохнул, оглядывая портал непонятного цвета. «Это подарок от моего старого друга. Очень интересный подарок, который помог мне кое-что в этой жизни понять и кое-как усилиться. И кое-кого, кстати». «Почему я его не чувствую? Что за друг такой?» «Его никто не чувствует», — сказал Бухич. «А друг... ну, это скорее учитель, который наставил первого Галактионова и меня на путь истинный». Лиза хмыкнула. «Тот загадочный человек, который пришёл из ниоткуда, помог создать империю, а потом бесследно растворился? Лица которого никто не помнит, и ни единого изображения не осталось?» «Всё именно так, моя девочка», — сказал Бухич немного смущённо. «Он показал мне этот разлом и сказал, что это ключ. И я пойму, когда придёт его время». «Разлом, ключ, время?» Лиза недоумённо посмотрела на отца. «Как много вопросов. Ты считаешь, что пришло время? А ещё?» Она на секундочку задумалась, словно сканируя. Всё-таки она была сильно одарённа и знала, куда смотреть. А главное, что искать. «Твою мать, папа! Ты водил сюда Ольгу? Отсюда её зелёный цвет кольца!» На этот раз Бухич смутился ещё больше. «Умная девочка, Все так. Так это за этот Александр спрашивал, и ты поэтому сбежал? Отец, что тут происходит? Объясни немедленно. Дочь моя. Бухич повернулся и взял ее за плечи. Попробуй посмотреть еще раз на этот портал и подумай, что он тебе напоминает. Твои загадки, отец, меня в последнее время сильно напрягают. Нахмурилась Лиза, но тем не менее обратила свое внимание в сторону разлома. Она смотрела, чувствовала, сравнивала. «Да нет же, скверна! Ты мою дочь сюда притащил и заразил ее скверной?» «Тихо, тихо, тихо, девочка моя!» — прижал ее к себе Бухич. «Все не так страшно. Посмотри еще раз. Это необычная скверна». Елизавета снова попыталась просканировать видимую часть разлома. Странно, но опасности она не чувствовала, несмотря на то, что оттуда реально пахло скверной. «Так, отец!» — Лиза яростно вырвалась из объятий Бухича. «Я отказываюсь туда заходить. Нам нужно срочно вызвать Александра и показать ему, что и как». «Да, я тоже так думал», — грустно сказал Бухич. «Но что, если мы что-то упускаем? И, зайдя туда, с Александром что-то случится. А ты же понимаешь, что на него завязан сейчас весь миропорядок». «Понимаю. И поэтому ты решил туда зайти сам и притащить меня с собой?» «Я знаю тебя. Знаю, что ты можешь. И я тебе доверяю. Империя в надежных руках моей внучки. А мы должны с тобой пойти и проверить, что там находится, дабы обезопасить Александра и всю землю». «Обезопасить Александра?» Не выдержав, передразнила Бухича, и неожиданно невольно захихикала Лиза. «Звучит как шутка». Тем не менее, Бухич был необычайно серьезным. «Мы сейчас зайдем внутрь. Там есть твари. Как сейчас я уже понимаю, они похожи на твари скверны. Вот только они, скажем так, не заразные. Такое ощущение, что твари переболели скверной давно и сейчас просто влачат свои жалкие существования. Да, они достаточно сильны, но мы с тобой справимся. Однако наша цель не эта. В глубине разлома находится второй вход. Да-да, это двухсторонний разлом. Вот только относительно него у меня тоже есть инструкции. Мне сказали так. Зайдете туда, когда будешь готов, имея рядом надежных соратников. Я думаю, что этот момент пришел. Лиза глубоко вздохнула. Зная своего отца, она посмотрела на него внимательно. «Ты же не отступишься?» «Нет, я пойду туда сам или с тобой. Выбирай, дочка». «Пошли уже», — кивнула она. Бухич улыбнулся и шагнул первым. А в голове у него билась одна фраза. Он ни в чем не соврал своей дочке. Однако фраза насчет второго выхода он сказал не всю. Он забыл сказать начало той фразы. «Когда придет тот, кто должен прийти и поведет вас вперед, зайдете туда, когда будешь готов, имея рядом надежных соратников». У бывшего императора не было ни малейших сомнений, кто тот самый, кто должен прийти. Вот только Александр и так взвалил на себя слишком многое. Бухич чувствовал в себе желание разобраться и помочь этому миру. И Александру. Поэтому он сделает все, чтобы Галактионов не пострадал. «Ваше императорское величество», — вежливо кивнул я, заходя в тронный зал императорского дворца Японской империи. «Ваше императорское величество», — в унисон мне повторил император Йосихота, поднимаясь со своего трона. И обращался он не ко мне, а к стоящей рядом со мной императрице российской Ольге. «Александр», — по правилам приличия, он поприветствовал и меня легким кивком. Рядом с ним по левую сторону сидела Эмика, которая также поприветствовала нас вежливым кивком и веселым взглядом. Я с улыбкой ответил, и тут мой внутренний взор остановился в районе ее живота. Я не удержался ткнул Ольгу в бок рукой и кивнул на Эмика. Ольга непонимающе посмотрела, и потом сама все поняла. Император Йосихото тоже без слов понял, на что мы смотрим, и его старое лицо растянулось в довольной улыбке. «В скором времени у меня будет внук». «Или внучка», — поправила отца Эмика, на что Йосихото просто рассмеялся. Приятно было видеть довольного японского императора, учитывая все, через что ему и его империи пришлось пройти. Как быстро, буквально по мановению волшебной палочки, этот мир начинает обрастать сильными людьми. А то, что ребенок от Ларика и Эмика будет сильным, независимо от того, мальчик он или девочка, я был уверен на 101%. «Поздравляю, принцесса», — улыбнулся я. «Муж знает?» На лице у Эмика появилась легкая понимающая улыбка. «Без понятия, Саша. Ты же знаешь Ларика?» «Ну да. Его, кроме его любимых лаймов и хорошо подраться, вообще ничего не интересует». «Это же, конечно же, я вслух не сказал. Просто подумал. Но мы друг друга поняли». «Александр, Ольга!» — начал торжественно Йосихото. «Для меня и моей страны великая честь, что сильнейшие войны этого мира пришли помочь нам раз и навсегда». Зная обычаи и традиции Японии, я мило улыбался и кивал, не прерывая императора, дабы он выдал весь свой спич про дружбу и взаимовыручку, про помощь человечеству и вот это вот все. Да, в принципе, он был прав, но прерывать императора было бы как минимум невежливо. «Лучшие истребители монстров Японской империи готовы выступить в поход», — закончил свою речь император. «Весь выдающийся флот истребителей монстров стоит в гавани Киото. Кроме этого, военно-морские силы поддержат экспедицию». Вот тут я, наконец, вмешался. «Огромное спасибо, Ваше Императорское Величество. Но помощь нам не нужна». Увидев, как нахмурился император, я быстренько добавил. «Ваши люди сражались всю жизнь, возможно, так как не сражался никто другой в этом мире. Пусть они немного отдохнут. Мы все сделаем сами». «Ну а как же флот? Подводные лодки?» — спросил император. «Нам все это не понадобится», — улыбнулся я. «У нас все с собой». «Но вы не возьмете вообще никого из моих людей?» «Честно говоря, я думал предложить прогуляться принцессе», — с улыбкой кивнул я на Эмика. «Но прямо сейчас я понял, что это плохая идея». «У меня ранний срок, я вполне могу», — встала с кресла принцесса. Но я отрицательно покачал головой. «Даже не обсуждается. Мой сын меня не поймет». «Но чем мы можем помочь?» — спросил император растерянно. «Было хорошо, что он знал меня и не стал со мной спорить. Иначе бы мы просто потеряли время». Поэтому с улыбкой только и сказал. «Будем благодарны за хороший ужин, когда мы вернемся с победой. У меня внезапно в невестах появилась большая любительница суши, которая искренне считает, что вкуснее, чем ваши повара, их никто не делает». Умный император сложил 2+2. «Род Долгоруковых породнится с родом Галактионовых? Это хорошая новость для всех нас. Что ж, к вашему возвращению у нас будут лучшие суши, которые когда-либо вы пробовали». «Вот и хорошо. Огромное вам спасибо», — кивнул я, еще раз одобрив то, что император не стал спрашивать, когда мы вернемся, так как этого не знал даже я. С поклоном мы вышли на улицу, где меня уже ждала моя экспедиция. Не такая уж и маленькая экспедиция, если так посмотреть. 3 левиафана, принадлежащие моему роду, вмещали в себя, в первую очередь, целую кучу специального оборудования из горы. Плюс 3000 моих гвардейцев, на всякий случай. Последний и самый сложный эпицентр этого мира будет нейтрализован, хочет он этого или нет. Где-то в многомерной вселенной. Мир Ристалища. Остроконечные шлемы вместе со сверкающими наконечниками копий сверкали под неярким солнцем призрачного мира. Воины Асгарда стояли хаотичной толпой, которая сильно выделялась на фоне ровных коробочек легионеров Ордена Охотников. Но это было обманчивое впечатление. Если легионеры полагались на крепкое плечо товарища и общие энергетические потоки внутри своего подразделения, то каждый из гордых викингов был смертоносной силой сам по себе. Берсерки Асгарда шли в бой толпой, но дальше сражался здесь каждый по отдельности. Хорошо это или плохо, но это решит предстоящий бой. «Рад видеть тебя, Сигурд», — прогудел старый маг, подходя к предводителю воинства Асгарда. «Предпочитаю, чтобы меня сейчас называли Ульрихом, если ты не против, почтенный охотник», — шутливо кивнул Сигурд Ульрих и крепко пожал протянутую руку. «Запретный мир смог повлиять даже на бога, Сигурд. Я хотел сказать Ульрих», — широко улыбнулся в бороду старый маг. «Или это Сандер во всем поучаствовал?» «Не могу сказать, мой давний соратник», — пожал плечами Ульрих. «Брат говорит, что я сильно изменился». Он кивнул на Тора, который стоял чуть в стороне, и ласково, как родного ребенка, поглаживал свой молот. Его взгляд был устремлен вперед, где перед человеческой армией стояла сплошная стена из костей и облезшей плоти. Крупнейшая армия костяного скульптора впервые за последнее время согласилась дать человечеству прямой бой. Человечество бросило вызов, и скульптор принял его. Вся масса костяных армий, что действовала в этой части Вселенной, объединилась, дабы уничтожить тот заслон, что человечество поставило на их пути. Очень немногочисленный по сравнению с костяной армией заслон. «И это так и есть?» — проследив за взглядом Ульриха, хмыкнул старый маг. И снова вернул свое внимание к предводителю воинства Асгарда. «Ты готов, Ульрих?» «Готов, как никогда в жизни», — подтвердил тот, мрачно кивая. «Слышал, что у вас с Лагертой будет пополнение? Поздравляю!» «Да, это тоже благодаря Сандру», — рассеянно кивнул Ульрих, всматриваясь в замершую неподалеку армию Костянова, как будто пытаясь что-то там высмотреть. «Раз уж ты возглавил армию охотников, дело предстоит серьезное», — как бы, между прочим, уточнил Ульрих у мака. «Да, все как обычно», — хмыкнул старик, пожимая плечами. «Легких войн не бывает. И чем сильнее наши силы, тем меньше хороших людей сегодня погибнут». «Это верно», — сказал Ульрих, продолжая оглядывать поле боя. Мак с легкой улыбкой следил за ним, а потом положил ему руку на плечо. «Локи тоже здесь, все верно. Но ты его пока не чувствуешь. Он получает последние инструкции перед боем от своего мерзкого господина. Но вскоре он появится, и костяшки пойдут в атаку». «Жду с нетерпением». Ульрих крепко сжал свой боевой топор, так что у него побелели пальцы. «Не делай глупостей, Ульрих. Ты командир великой армии Асгарда. Тебе нельзя рисковать собой». «Я это понимаю, маг. Но я беспокоюсь за Тора. Как только он почувствует Локи, его ничем не остановить». «Ну, твоего брата оставь сегодня мне. Я не дам ему наделать глупостей». «Спасибо», — облегченно вздохнул Ульрих. «Как ты думаешь, это все их силы или нет?» Старый маг рассмеялся. «Да нет. Костяной скульптор — хитрый ублюдок. И десятикратного превосходства ему явно будет недостаточно. Прямо сейчас нити мироздания трещат от прущих сюда других его армий. Думаю, он хочет довести свое преимущество до 1 к 100». «И это у него получится?» Несмотря ни на что, внутри у Ульриха похолодело. «Это вряд ли», — рассмеялся маг. «Мы кое-что подготовили. Но, если честно, то на это мы и рассчитывали. Да и не только у Костянова сегодня ожидаются сюрпризы». «Сюрпризы? Ты о чем?» «А сейчас ты и сам увидишь, о чем я». Старый маг поднял голову вверх и кивнул в пустое пространство, где прямо сейчас, в зеленоватом облаке, образовался молодой мужчина со странной аурой, которая одновременно и радовала глаз, и в то же время натурально собиралась его выжечь. «Здорово, старый хрен! Соскучился?» Молодой мужчина быстро очутился перед ними на земле и раскинул руки для объятий. Маг хмыкнул и принял мужчину в свои медвежьи объятия, похлопав ему по спине. «Рад тебя видеть снова, Михаэль! Кажется, ты немного помолодел с нашей последней встречи». «Есть такое», — с веселой улыбкой отстранился мужчина. «Ну что, наобниматься мы еще успеем. Я тоже рад тебя видеть. Мне есть что рассказать и много чего хочется узнать. Но давай уже к делу. Показывайте, кого здесь нужно вылечить».